Дайте свет. Да. Сильно. Простите, сеньор Кишенц. Очень сильно. Прямо дурно стало. Вообще сделано хорошо. Великолепно. Но все это слишком тяжело. Когда посмотришь такой фильм, хочется застрелиться. Ни во что не веришь. Совершенно ни во что не веришь. В жизни бывает еще хуже. Зачем вечно выпячивать плохое? Вы ведь у себя дома не устроите туалет в прихожей, а подальше его спрячете, где не видно. Под конец я бы доставил утешение беднягам зрителям. Зритель – существо непосредственное. Он сливается с вашим героем, нервничает. Он хочет, чтобы тот убежал. Как будто у него самого глаз должны вынуть. Здесь нужен какой-то поворот. Я не знаю. Ну, например, пусть он не теряет свой глаз. А, Джованни? Все это я не придумал, сеньоры. Я не изобрел Джакомо. Он в самом деле живет на Виа Эритрея 62. Сколько есть еще других вещей пострашнее? А вы стараетесь их скрыть. Закапываете, замазываете. Вы хотите сделать фильм или устроить митинг? Вы знаете, что такое фильм? 3000 метров пленки, 120 миллионов, и не вы их даете. Послушайте, Джованни, я совсем не думаю, как мой коллега Крешенци. Ах, бедный зритель. Зритель – это грубое животное, дорогие сеньоры. Он приходит в кино наслаждаться. Он ест мороженое, грызет орехи, поглаживает соседку поляшки, насилует героиню на экране. Зритель хочет всего этого, а вы ему не даете ничего. Людей никто никогда не исправит. Сам Иисус Христос не смог. Мы не оспариваем достоинств вашего фильма, Джованни. Но Микаль не прав. Я предпочитаю плохой фильм, который приносит доход, фильму серьезному и хорошему, на котором я потеряю деньги. Измените финал. Я не буду иметь ничего против. Да я все это делал ради финала. Я хотел сказать, за деньги сегодня можно сделать все, что угодно. Все продать и все купить. А вы хотите сказать, да, конечно, но. Что но? Делайте конец сами. И заглавие измените. Я хотел продать свой глаз, но добрая фея подарила мне миллион. Все! Его просто подменили. Странно, он никогда не занимался политикой. Сеньоры, если вы согласны войти в дело и финансируете этот фильм, я берусь его убедить. Он парень благоразумный. Светит такое же щедрое солнце, на песке пляжа столько же купающихся, но Фреджене уже не кажется Джованни Маркуцци райским местечком. По крайней мере, Джованни не чувствует себя счастливчиком. Что ж, его можно понять. Джованни! Джованни, к тебе приехал сеньор-сценарист. Я работал, не покладая рук, Джованни. И вот вам мой новый финал. Преследователи настигают Джакомо. Они сообщают ему потрясающую новость. Ночью умер какой-то человек, завещавший свои глаза тем, кто в них будет нуждаться. И таким образом Джакомо избавлен от необходимости расстаться со своим глазом. А задаток, говорят ему, он сможет оставить себе. Джакомо счастлив. Он сможет, как и раньше, обоими глазами смотреть на небо, на деревья, на человеческие лица. Он видит, как эти лица улыбаются вокруг него. И две слезинки скатываются по его изможденным щекам. Ну, как? Это как раз обратное тому, что я хочу сказать. Я знаю. Продюсера интересует другое. Согласны вы или нет? Надо подумать. Но недолго. Я уезжаю. Джованни, мы обещали быть сегодня в ресторане. Ты забыл? Какой к черту ресторан? Ты же знаешь, мне нечем было уплатить взнос за квартиру. И в понедельник не смогу уплатить. Они меня шантажируют. Отказываются платить, пока я не сдамся. Машину тоже придется вернуть. Нет. Ну, мой хороший, ну, возьми себя в руки. Все устроится. И потом, знаешь, вот та сцена, она не так уж плоха. Ты так талантлив. Не беда, если ты сразу не сможешь делать все, что хочешь. Нам все завидуют. Мария. Все, все придется потерять, муж мой. Дом, вещи, машину. Из-за какого-то пустяка. Мария! И потом, Джованни, пусть я плохая, я ошибаюсь, но ведь никто из твоих друзей не одобряет твоего поведения. И мои родители тоже. Хватит! Мне помочь надо, а ты меня в яму толкаешь. Я не герой, мне помощь нужна. Пойдем. Пойдем, моя крошка. Нет, нет, подожди. Я должен тебе все сказать. Тебе плевать на то, что у меня в душе. Ты вышла замуж за режиссера, потому что это модно. Ты даже не знаешь, за кого я голосовал. Ничего ты не знаешь обо мне. И всю жизнь мы будем вместе. Сам виноват. Не надо было жениться. Понравилось, видите ли. Наконец-то высказался. Значит, это я во всем виновата? О, я и не знала, что ты предпочитаешь жить в лачуге. Может быть, это я навязала тебе новую машину? Ах, это я посылаю тебя играть с товарищами в покер. Просто ты сам не знаешь, что тебе нужно. Ты только на словах способен на жертвы. Ты просто никчемный, ненужный человек. Ох, душно. Сил нет, задыхаюсь. Виллы на берегу. Мы с Марией мечтали купить одну из таких. Как должно быть счастливо живут здесь люди. Бассейн. Слуги в белых ливреях. Гувернантки. Люди смеются, плачут, поют. Так поздно я еще никогда не возвращался домой. Нехорошо получилось. Нужно будет завтра помириться с Марией. А сейчас только посмотрю, как там наша Карла. Тише, тише. Так. А где же она? Где же она? Мария! Никого нет? Ушла? Мария! Джованни долго стоит над несмятой постелью, садится, неподвижно сидит несколько минут. Потом ложится навзничь и долго смотрит в потолок. А на утро ярко сияет солнце, ослепительно сверкает море, и люди, как ни в чем не бывало, идут по своим делам. Девушка, желающая сниматься в кино, медленно проезжает на велосипеде под окнами Джованни. Как поживаете? Вы здоровы? Почему не видно вашей жены и девочки? Они уехали. Я тоже сегодня уезжаю. Вам помочь собраться? Нет, нет, спасибо, нет. Я хочу попрощаться с вами. Входите. Вы меня не ждали? Одну минуточку, я сейчас. Одну минуточку. Hello! Hello, где вы? Куда вы спрятались? Где вы, любительница кино? Ох, оденьтесь сейчас же. Я хочу стать актрисой. Одень платье, иди в ванную комнату. Я знаю одну актрису, ей 50 лет. Она была очень знаменита, а теперь говорит, все бы отдала, чтобы иметь ребенка. А до 50 лет что я должна делать? Вам легко советовать. У вас все есть. Жена, машина, деньги. Вы зарабатываете столько денег. А я устала. Устала я. Я устала от поношенных платьев и от слитого кофе. Да где вам это знать? Я знаю. Я знаю. Пожалуй, мы все придаем этому слишком большое значение. Что вы там делаете? Что вы там делаете? Оставьте бритву! Дура глупая! Сейчас, йод! Сейчас, сейчас! Йод! Вот так! Вот так! Дура! Есть тысячи других способов зарабатывать деньги. Я сам скоро брошу эту проклятую профессию. О, нет. Что вы? Нет, нет. Нет. Алло. Это говорит твой тесть. Так нельзя, Джованни. Ну, пощечина, ну, ладно. Я говорю о более существенном. Ты сидишь без гроша, и не можешь ни на что решиться. Невелика честь прослыть белой вороной. Марию и внучку я забрал к себе. Улаживай свои дела, и вечером заедешь за ними. Поужинаем вместе. А что за черт? Алло! Алло! Это я, сценарист. Мы с продюсером в машине ждем тебя у тротории. Выходи. Может, вы зайдете?